Третий храм. На протяжении веков верующие евреи молились: «Да будет воля Твоя, чтобы храм был в скорости восстановлен в наши дни». Часто задают вопрос: будет ли храм восстановлен и когда? Можем ли мы ожидать в наши дни исполнения этой благочестивой надежды? Когда такие вопросы задаются ультраортодоксальным евреям, они отвечают: «Мессия, Мессия, Он построит храм. Мы не будем делать ничего по восстановлению храма до прихода Мессии». Прежде чем будет построен храм, придется преодолеть определенные трудности. Начать с того, что хотя территория храма и находится под контролем израильтян, им приходится принимать во внимание притязания мусульман. То, что свято для евреев, является святыней и для мусульман. На территории храма стоит мусульманская мечеть, купол скалы. В статье из Иерусалима говорится: лидеры мусульманской религии в Восточном Иерусалиме были заверены израильским министром по религиозным делам, что не существует никаких планов по реконструкции храма на его первоначальной территории. Статья продолжается заявлением о том, что нет никаких намерений восстанавливать храм в наши дни, потому что, согласно преданию, новый храм будет построен не людьми, а небом. Многие евреи не видят смысла восстановления храма, особенно если это вовлекает восстановление жертвоприношений животных, что для них совершенно немыслимо. Однако, также немыслим был бы храм без жертвоприношений. Некоторые люди проявляют нетерпение. Они кричат: «Настало время построить новый храм в Иерусалиме, в Израиле, третий храм, такой, который будет значить для современного Израиля то же, что значил древний храм на протяжении тысячи лет». Израильтяне заявили: «Третий храм, как он описан Иезекиилем, безусловно, будет построен в нашем поколении». Группа молодых израильтян обратилась с просьбой к министру по делам религии за разрешением на сбор денег для постройки храма. Главный раввин Израиля Горен заявил у Западной стены: «Возвращение этого священного места имеет мессианское значение. Он, как и некоторые евреи-ортодоксы, находился без сомнения под влиянием заключительной главы Иезекииля, в которой говорится о будущем храме». Иезекииль описывает в деталях будущий храм полностью, со всеми ритуалами и жертвами, который будет существовать, когда царь Мессия будет править на троне Давидовом. Да, в Писании можно найти свидетельства в поддержку того, что храм будет восстановлен и что будут снова учреждены жертвоприношения перед приходом Мессии. Это будет премессианский храм. Господь открыл Даниилу пророку важные события, которые будут иметь место среди народа Израиля. В 9 главе Даниила Господь предсказывает период 70 недель лет или 490 лет. В стихах с 25 по 27 заявляется, когда это время начнется и когда закончится. В стихе 25 говорится так, что этот период 70 недель должен начаться с момента, когда будет дано распоряжение восстановить Иерусалим, как написано у Неемии в главе 2. Во второй книге Паралипоменон в главе 36 говорится, что Кир, царь Персии, отдал приказ построить храм во время своего правления. Господь открыл Даниилу и другие события, которые должны произойти во время этих 70 недель. Он открыл, что Иерусалим будет восстановлен, но в трудные времена. Только почитайте книги Ездри и Неемии, и вы увидите, что это предсказание стало фактом. Далее. Говорится в пророчестве: «Помазанник Мессия будет предан, и его не станет. Храм и город будут разрушены». Все эти события сейчас стали записанной историей. Второй храм был построен после Вавилонского плена, и затем он был значительно увеличен Иродом. Римский генерал Тит разрушил этот храм в 70 году до новой эры, но это разрушение не явилось завершением периода в 70 недель лет. Мессии не стало в конце 69-й недели. 70-я неделя или оставшиеся 7 лет относится еще к будущему израильской истории, когда Господь снова войдет в прежние отношения с Израилем, как со своим избранным народом. Даниила, 9 глава, 27 стих, говорит об этом будущем периоде так. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». В главах 7, 8 и 12 Даниила также говорится об этой последней седьмине и о приношении жертв, которые позднее будут запрещены. У Даниила в главе 8, стихе 11, говорится о царе, который даже вознесся на вождя воинства сего небесного, и отнята была у него ежедневная жертва. У Даниила, 12 глава, 11 стих, говорится так. «Со времени прекращения ежедневной жертвы. В Иерусалиме в тот день будет стоять храм, и в нем будут приноситься жертвы в соответствии с законом Моисея. Но враг Израиля, сын погибели, никто иной, как Антихрист, прекратит жертвоприношение. Это будет время скорби для Иакова, время глубочайшего горя для Израиля. Новый Завет подтверждает Ветхий Завет, в котором предсказывается существование храма и жертвоприношений непосредственно перед возвращением Мессии. Второе послание к Фессалоникийцам заявляет: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. В храме воссядет сам Антихрист. Другую ссылку на храм в Новом Завете мы находим в книге Откровения, глава 11, с 1 по 2 стих. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дал язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». 42 месяца в этом отрывке связаны с 27 стихом 9 главы Даниила. Они составляют вторую часть этой последней седьмины из периода 70 седьмин или 3,5 года, последнюю половину времени скорби Иакова. С такими зловещими событиями, маячащими впереди, каждый из нас должен бы поверить предупреждению, данную Богом. Будущее, предсказанное в пророчествах, совершенно неизбежно. Пророчество должно было бы убедить нас в том, что Слово Божье еще никогда не подводило и никогда не подведет. Он не призовет своего слова обратно. И все, что предсказано применительно к Израилю, церкви, народам и отдельным лицам, непременно сбудется. Поверить в Слово Божье значит обрести жизнь. В Исаии 45 глава 21 стих говорится: «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». У Исаии, 45 глава, 22 стих, Господь говорит так: «Ко мне обратитесь, и будете спасены». И далее: